Анетта вечно витала в грезах и на шумной улице, и в университете, и в библиотеках, где она усердно занималась, и в гостинах за пустой светской болтовней, которые оживляют легкий флирт, легкая ирония. На вечерах замечали, что у девушки отсутствующий взгляд. Она рассеянно улыбается, не столько тому, что ей говорят, сколько тому, о чем она рассказывает сама себе. Она наугад подхватывает чьи-то слова и отвечает не в попад, прислушиваясь к никому неведомому пению птиц, спрятанных в клетке ее души. Однажды так громко распелся мирок ее души, что она, изумившись, заслушалась. А ведь рядом ее радость. Сильвии смеялась, оглушала милой своей болтовней, что-то рассказывала, о чем же она говорила. Сильвия все подметила, расхохоталась, встряхнула сестру за плечи. — Ты спишь? Спишь, Анетта? Анетта отнекивалась. — Да-да, вижу, спишь, стоя, как старый извозчик кляча. Что ты делаешь по ночам? — Плутовка. А скажи-ка, что ты сама делаешь? — Я-то? — Хочешь знать? Прекрасно, сейчас расскажу. Скучно не будет. — Не надо, не надо, — со смехом твердила Анетта, окончательно пробудившись. Она зажала сестре рот рукой. Но Сильвия отбилась, обхватила руками голову Анетты, заглянула в глаза. — Прекрасные у тебя глаза, лунатик. Ну, показывай, что там внутри. — О чем ты мечтаешь, Анетта? Скажи, скажи, скажи, о чем? Рассказывай, рассказывай же. — Что ж тебе рассказать? Скажи, о чем ты думала? Анетта оборонялась, но, в конце концов, ей всегда приходилось сдаваться. Сестрам доставляла огромное удовольствие. В этом проявлялась их нежность, быть может, эгоизм, все друг другу рассказывать. Это им не надоедало. И тут Анетта начинала распутывать свои грезы, скорее для собственного успокоения, чем для Сильвии. Она пересказывала, чуть запинаясь, очень серьезно, очень добросовестно, чем ужасно смешила Сильвию, все свои безрассудные мысли, наивные, искренние, шальные, дерзкие, но раз даже... «Ах, Анетта, Анетта, ну договаривай, раз на то пошло!» — восклицала Сильвия, прикидываясь, будто негодует. Вероятно, и ее внутренняя жизнь была не менее странной, не менее, не более, чем у всех нас. Но она над этим не задумывалась и ничуть этим не интересовалась, ибо, как подобает существу практичному, она раз и навсегда уверовала лишь в то, что видит и что осязает. В трезвую и низменную мечту, которая облечена вплоть всего земного и отстранялась от всего, что могло смутить ее покой, считая, что это чепуха. Она хохотала до упаду, слушая сестру. Вот так, Анетта, кто бы мог подумать, с невиннейшим видом, вполне серьезно, говорит порой, сногсшибательные вещи. А от самых простых, всем известных вещей на раз смущается. И поверяет их Сильвии с приважным видом. Смех, да и только. Бог ведает, какие нелепые мысли приходят ей в голову. Сильвия считала, что сестра у нее хорошая, сумасбродная и черт знает до чего нескладная. Ужасно любит ломать себе голову над всем, о чем стоит только петь, как поется. — Как петь, — говорила Анетта, — когда во мне звучат с полдюжины мелодий. — Да это привесело, — замечала Сильвия, — совсем как на празднике в честь бельфорского льва. — Ужас! — восклицала Анетта, затыкая уши. — А я это обожаю! 3-4 карусели, тиры, звон трамваев, шарманка, бубенцы, свистульки — все кричат, ничего не разберешь. Стараешься перекричать других, все ревет, все гогочет, все грохочет, все веселит сердце. Ты у меня простолюдинка. Положим, ваше аристократство-то сама такая же, только что призналась. Ну, а не нравится, бери пример с меня. Порядок мне во всем, каждая вещь на своем месте, всему свой черед. И она говорила правду. Какой бы сумбур ни царил у нее в комнате на площади Денфер, либо ее у Мишки, она все живо расставляла по местам. Мигом навела бы порядок в самом беспросветном беспорядке, умела сочетать все свои такие разноречивые запросы, и духовные, и материальные, и близкие, и чуждые обыденной жизни, и для каждого свой ящик. Она это говорила. Ты настоящий комод. Вот что ты.